Священные догматы требовали от Димы немедленно наказать святотатца, однако скитарий сдержал себя. Потом, все потом, лицо ублюдка было зафиксировано. Он понесет наказание. Адептус Механикус позаботится об этом. Открутив болты на решетке вентиляции, Дима спустился вниз, после чего сел на колени напротив щитка, сложил руки в знаке шестерни и начал молиться. Он молил духов машины о прощении за то, что он собирался сделать ради индивидуальных интересов, и рассказывал всю свою историю, которая сподвигла его на подобное. Он клялся, что в дальнейшем покается в содеянном перед техножрецами и примет любое наказание. В глубине своих чувств Диме было противно от самой мысли, что он опустится до подобного без санкции жречества. Но сейчас это был наиболее подходящий вариант, другие были менее надежными. Встав с колен, скитарий приступил к взлому замка. Он был достаточно сложен, однако у скитария были полные чертежи подобных замков, набор отмычек и руководство по взлому, предоставленное местным анклавом Механикус перед отбытием на операцию. Взлом занял минуту, после чего защитная дверь открылась. Зачитав все должные молитвы перед использованием, Дима начал действовать. Мысленная команда была послана через ретрансляторы к узлу гражданского оповещения, который был взломан накануне. Секундой по всему Абдису прозвучал громкий, практически оглушающий звук, сгенерированный самим Димой, женский крик, искаженный множеством фильтров. Одновременно этот же крик начал транслироваться на всех ВОКС-каналах на максимальной мощности, которую мог выдать Дима и вражеские ретрансляторы. Благодаря этому, все ВОКС-приемники могли слышать только его передачу. И последнее, третье действие, скитарий стал в хаотичном порядке включать и выключать рычаги, заставляя то включаться яркий свет, то включаться только аварийный, то все вместе, то выключать все, и так по кругу, в котором не было никакой синхронности и логики. Все это длилось 36 секунд, пока Дима не решил, что этого вполне достаточно. В один момент все было отключено, и свет, и трансляции крика. Вначале ауспиксы не фиксировали никаких звуков, но уже спустя несколько секунд стали звучать голоса множества объектов. В основном, крики и молитвы Богу Императору вперемешку с рыданием. Дима закрыл замок защитной двери, поблагодарил духов машин, вновь попросил прощения за подобное кощунственное использование и прыгнул обратно в вентиляцию. По дороге обратно скитарий фиксировал все, что видел и слышал. Проснувшиеся объекты стояли на коленях и активно проводили молитвенные действия. У некоторых началась истерика или же панические атаки. Вооруженные объекты начали ликвидировать тех, кто нападал на них. Сам Дима зафиксировал 25 случаев. Еще спустя 11 минут он обнаружил оперативный блокпост, который стрелял на поражение во всех, кто отказывался подчиняться командам и пытался прорваться. Подобная реакция удивила Диму. Он понимал, что определенный процент объектов будет реагировать крайне эмоционально, но он не думал, что это примет подобные масштабы и подобный уровень эскалации. Алгоритмы расчета действий крупных групп органических объектов человек явно требовали обновления. Однако миссия была выполнена. Провокация была организована и все выглядело, как деятельность Псайкера. На подобное группа Филгейрта могла реагировать совершенно законно. Потому теперь Дима мог приступать к следующей части плана. Глава 52. Объединенный штаб. Полковник Вермант Шеркин. «Нас ебут тут по полной программе», — злобно проговорил Маруш, чей голос доносился из ВОКС-динамика. «Три роты выведены из боя, слишком много раненых, четвертая под вопросом, могут продержаться еще полчаса, максимум минут 40 при таких темпах. А темпы эти, похоже, снижаться не намерены. Я посмотрел на голокарту, что в подробностях показывало всю информацию о боях, все пути сообщений, расположение войск и их актуальные характеристики, которые постоянно менялись, активные бои и все прочее. Ситуация была плохой, очень плохой. У всех пяти батальонов, что встретили наступление бунтовщиков, уже были серьезные потери. Что еще хуже, у них не было никакой возможности перекрыть фронт полностью. Даже при полном штате их не хватало. И особенно плохой была ситуация именно у восьмого. По флангам бунтовщики уже прорвались через заслоны СПО и отрезали батальон от девятого и седьмого, и теперь пытались прорваться дальше, явно намереваясь обогнуть позиции батальона, свернуть и сомкнуть кольцо. Становилось понятно, что идея расположить батальоны в резерве вдалеке друг от друга, чтобы иметь возможность их послать в поддержку местным силам, себя не оправдала. СПО были неоднородны по части подготовки и компетентности на всех уровнях, протексов было мало, СДО тоже мало, СКО еще меньше, а про СМО вообще говорить не хотелось. Пытаться остановить эту лавину сейчас не имело смысла. Слишком неожиданной была атака, слишком слабой оказалась оборона, слишком неподготовленными оказались местные войска. Нужно было отойти на подготовленные позиции, подвезя новые подкрепления. Но делать это необходимо было медленно, с боями, заставляя бунтовщиков платить огромную цену за свое наступление, одновременно прикрывая отход раненых и гражданских, увоз припасов, минирование всего, что было ценного. И для этого гвардия должна была сражаться. Передай раненых тыловикам, пусть их сами вывозят. Всех, кто может держать оружие, вернуть в бой. Снабженцев, техперсонал, оркестр, тоже. Вермант. Голос Майруша был наполнен несогласием и недовольством. Я его понимал. Полностью понимал. Мне тоже этот приказ не нравился. Но так было нужно. Или так, или потом будет еще хуже. Выполнять, приказал я. В другом случае я бы выслушал. Вот только сейчас было не до дискуссий. Нужно было быстро принимать решение. Есть, проговорил майор, смирившись с тем, что это был приказ и его нужно было выполнять. Будут жертвы. Много жертв. Мне это не нравилось, но другого выбора для нас не было. Бог император, дай сил гвардейцам. Я вновь посмотрел на карту. С правого фланга батальона бунтовщики по пешеходной трассе, которую защищали СПО и сервиторы, продвигались к пересечению с пешеходной магистралью, что была главной связующей артерией между 8-м и 9-м батальонами. Если их перекроют, это будет уже окончательный клин между ними. С левого фланга все было еще печальнее. Бунтовщики подошли к этой магистрали практически вплотную. Туда успели прислать взвод от 7-го батальона, части СПО и немного протексов, в том числе и войска спецназначения. Однако ситуация там была тяжелой, а подкрепления мало того, что не успевали, так в них и уверенности не было. Но идея одна все же была, жестокая и противная. Возьми взвод, столько сервиторов, сколько сможешь, и направь в атаку на левый фланг, приказал я. Они полягут там все, почти что прошипел Майруш. А то я не знаю, но смогут отвлечь на себя бунтовщиков и задержать их. Они не сразу поймут, что это неполноценное контрнаступление. От нас они таких действий не ждут. Действуй, помилуй бог император, обреченно произнес майор. Я пришлю подкрепление от 9-го, у него ситуация лучше. Вряд ли успеют. Теперь в голосе майора звучал откровенный скептицизм. Успеют, держись там, произнес я как можно более уверенно. Принято, майор отключился, а я сразу же соединился с Олегусом, из 9-го батальона. Слушаю. Почти сразу же ответил он, когда его иконка появилась на голоэкране. Проецировать его голову сейчас времени не было. Нужно 3 взвода на точку 8 и еще 7 на помощь 8-му. Это целая рота, с упреком произнес майор. Собери понемногу, откуда сможешь, сказал я, после чего увидел новую иконку. Звонок от архиепископа. Ему-то что нужно? Подумал я раздраженно, но пока что поставил его в режим ожидания. Мне сейчас было не до него. Мне нечем их заменить. Потери огромные. Бунтовщики пытаются нас оттеснить от 8-го, да еще и в лоб давит. Замени всем, что найдешь. Если надо, мобилизуй гражданских на замену солдатам в тылу, плюс резерв сервиторов, объяснил я. Понял, но быстро. Грохот. Мощный громкий грохот прозвучал с той стороны вокса, после связь резко оборвалась, а на голографической иконке возникла ярко-красная надпись «Контакт отсутствует». Это означало самое плохое, или обрыв кабеля, или поломку самого ВОКС-приемника. ВАУК, в центре 9 обрыв контакта. Проверь. Приказы я одному из своих связистов, что сейчас сидел в другой комнате. Принято. Ответил тот. Я же переключился на 6-й батальон, у которого дела тоже уже шли не очень, судя по карте. Кимурт, докладывай. Полная жопа, блять. Обманчиво спокойно, с нескрываемыми злобными нотками в голосе, произнес майор 6-го батальона. Тут целый полк СПО попытался свалить без приказа командира. Комиссар-кадет наш приказал открыть огонь на поражение. Теперь те попрятались впереди, но боя там нет, связи нет, посыльные не вернулись. Похоже, пытаются договориться с бунтовщиками. Блять. Прошипел я, понимая, что это было очень серьезной проблемой. У меня из-за них фланг оголился, пытаюсь теперь укрепить оборону на том участке. Не переусердствуй, это может быть отвлекающим маневром, посоветовал я. Кишки императора. Немного удивленно произнес Кимурт, и вправду, понял, будет сделано. В остальном, мы пока держимся. Похоже, нас пытаются просто связать боем. Могу отправить подкрепление кому-то. Пока нет, до восьмого ты не успеешь. Плюс, это все еще может быть ловушка, без разведки никакой уверенности нет. Понял, но если что, мы готовы. Буду знать, отбой, сказал я, переключаясь на Волга, что уже пытался связаться со мной, говори. Взрыв в штабе 9-го батальона, сдержанным голосом произнес мой связист. Сердце пропустило удар. Кабинет майора Немарта. Сам майор, старший капитан и три капитана в лазарете в тяжелом состоянии, двое старших капитанов и четверо капитанов. Еще три капитана, контужены. Чтоб вас, прошипел я, сжав руки и закрыв глаза. Это была катастрофа. Весь 9-й батальон был обезглавлен, прямо во время боя. Да, гвардейцы не побегут в панике и будут выполнять последние полученные приказы, но без центральной координации, без штаба, который знает все положения дел, он теперь не был единой структурой. По сути, это уже был не один батальон и даже не 10 рот, а 100 взводов, которые уже понесли серьезные потери. Как бы гвардейцы не были хороши, их сметут, рано или поздно. Нужно было действовать как можно быстрее. Всем командирам 9-го батальона, говорит главный один, произнес я, переключившись на нужные каналы связи, главный 1-9 потерян, главные с 9-1 по 9-10, также потеряны. Подразделениям отойти на запасные рубежи обороны, определить командиров и держаться до подхода подкреплений. Все прошлые приказы касательно главного 9, недействительны. Несколько движений пальцами и каналы связи были переключены. Генерал Шигард, отправляйте резервы на позиции нашего 9-го батальона. Половина резерва подвести туда же, вторую половину отправить 8-му батальону, держаться любой ценой. Слушаюсь, уважаемый полковник, резво проговорил генерал. Его я знал дней 10 с тех пор, как его сюда прислали. Ничего особенного, простой кабинетный генерал, для которого эта война стала первой. Не тупил, но очень сильно пытался выслужиться именно передо мной. Он хорошо понимал, кто на этой войне главный. Пока что меня он устраивал, в отличие от тех 12 идиотов, от которых за эту войну мне пришлось избавиться прямым приказом. Теперь нужно было предупредить остальных. Центром 6, 7, 8 и 10, центр 9 подорван. Способ неизвестен. Всем усилить охрану, при возможности, передислоцировать штаб, резервные точки связи проверить саперами. В ответ посыпались сообщения подтверждения, после чего я переключился на Маруша. Подкреплений не будет, блять, устало произнес командир 8-го, что с Олегусом, в реанимации, подробностей не знаю, понял, буду держаться своими силами, главное, удержите этих тварей в местах прорыва, чтобы нас не окружили, с остальным мы разберемся, сделаю все, что возможно, пообещал я, после чего Маруш отключился, я закрыл глаза и сделал глубокий вдох, усталость брала свое, но пользоваться стимуляторами я пока что не хотел. После них были серьезные отходники, а я хорошо понимал, что в дальнейшем все будет так же серьезно. Нужно было держаться как можно дольше, и не с таким дерьмом справлялись. Проговорил я сам себе, разминая шею. Константин, еще рекафа, приказал я, прокричав на дверь своего кабинета. Оттуда ответа не последовало, но я хорошо знал, что Константин все услышал и уже ушел готовить все, что нужно. Только после этого я все же переключился на Кирмаза, который продолжал настойчиво мне звонить без остановок. «Слушаю», — коротко сказал я, — «обращаться сейчас к кому-либо по правилам у меня не было времени. Уважаемый полковник, позвольте у вас спросить, что сейчас происходит с храмом имени святого Филфандиза Ромакрийского?» Эмоционально, прямо практически крича, произнес архиепископ. «Этот храм прикрывал 6-й батальон и сейчас бои там подошли практически вплотную к нему. Мне только что сообщили, что вы приказали начать оттуда полную эвакуацию, в том числе святых мощей и храмовой библиотеки. Мы не в состоянии сейчас удержать храм, он будет оставлен. Полковник, это немыслимо», — возмущенно прохрипел Кирмас, — «вы не можете оставить храм на растерзание богохульникам. Положение на фронте слишком тяжелое для ведения обороны храма, а его гарнизон слишком слаб. Вы обязаны защитить его, любой ценой», — вновь произнес священник. По его голосу было отчетливо слышно, что он говорит довольно искренне. Для него сама идея оставить храм была ужасна. «Если вы хотите, чтобы храм не был оставлен, то вам следует прислать нам подкрепление из числа храмовой стражи. С этим большие сложности, полковник. В тылу множественные беспорядки. Остальные храмы также под угрозой. Если мы начнем отводить оттуда войска к вам, это может привести к большим трудностям. Потому только вы можете защитить храм имени святого Филфандиза Ромакрийского. Ага, заняться мне больше нечем. Пронеслось у меня в мыслях. Храм хоть и был удобен для обороны, но стоял на не самой удобной позиции, в центре жилблока, на пересечении трех небольших пешеходных проспектов. Плюс, к нему подходила одна троллейбусная линия, которую уже успели подорвать диверсанты, и одна трамвайная линия, что шла параллельной линии фронта. Ничего стратегически важного. Как бы я ни относился к храмам его божественного величества, во время боевых действий для меня храмы были лишь постройками, и я никогда не стеснялся об этом говорить. В таком случае храм будет оставлен, у нас нет сил его защищать. Полковник, одумайтесь, воскликнул архиепископ, там ведь находятся священные мощи самого святого Филфандиза, а также оригиналы всех его рукописей, что он написал собственной кровью, находясь в заточении Мергидерских пещерах. Именно поэтому я объявил эвакуацию и мощей, и библиотеки. Правда, тамошний аббат заявил, что не будет этого делать без вашего личного приказа. Меня этот момент не удивлял, не волновал. Если аббат собирался остаться там, это было его право, и правильно сделал, произнес Кирмас так, словно это было само собой разумеющееся. Мощи вмонтированы в стену храма. Как, по-вашему, их оттуда достать можно? Дрелью. Или, на крайний случай, кувалдой, предложил я. Кощунство. Подобное просто немыслимо. А достать сами мощи можно только со специальным молебном. Архиепископ, я все сказал, прямо сказал я, уже устав выслушивать этого старика. У меня сейчас полным-полно других проблем. Храм будет оставлен, но мы сможем продержаться достаточно, чтобы вы смогли вывести из него все, что посчитаете нужным. Советую аббату храма разрешить это сделать. Боже император, помилуй нас, воскликнул Кирмас, после чего связь была прервана с его стороны. Меня это вполне устраивало. Мне уже звонил протикс-полковник Зимжик, который отвечал за корпус протиксов в одном из прифронтовых абдисах. В последний раз, когда он мне звонил 15 минут назад, были зафиксированы забастовки сразу на трех мануфакторумах. Раз он звонил мне снова, значит, все стало еще хуже. Слушаю. Стрельба в дистрикте 9. Сразу же начал он раздраженным, усталым, но вполне себе сосредоточенным голосом. 10 человек со стабберами пытаются прорваться к двум тяговым подстанциям, троллейбусной линии 79 и трамвайной линии 62. Быстрый просмотр карты. Глаза нашли нужные подписанные линии, сердце пропустило еще один удар. Обе линии шли прямо к фронту, к позициям 8-го батальона. Без них о подкреплении Майрушу можно было даже не мечтать. Один поезд и так уже был сброшен с рельсы, целый полк попытался добраться до фронта пешим ходом, что по сути равнялось выходом из боя. Делайте что хотите, но не смейте отдавать им эти подстанции. Кого угодно туда бросайте, но если до них доберутся, к стенке отправитесь, приказал я. Уважаемый полковник, у нас недостаточно. Я все сказал, выполнять. Палец коснулся голографической иконки, отключите связь, сразу же прервалась. Солдату Зимжика было более чем достаточно, пускай выкручивается. В этот момент в штаб вошел Константин, который молча принес мой рекав, поставил его на стол рядом и также молча вышел. Я же пытался всмотреться в карту и понять, что нужно было сделать и что можно было сделать. С этим были большие проблемы, но некоторые идеи все же были. 10-й. Проговорил я, включив канал связи с Сермандром, выдели 3 роты и готовься наступать на свой левый фланг, когда туда продвинется противник. Еще одну в резерв, бери столько сервиторов, сколько сможешь, в том числе и с обороны. Не слишком ли, удивился майор 10-го батальона, однако возмущения в голосе не было, нас тут тоже давит, а в тылу хер пойми что творится. Тут еще на одной линии поезд сошел, гражданские начали буянить из-за эвакуации. Тяговую трамвайную повредили. Олегус в реанимации, подрыв штаба. Капитаны были с ним, все выведены. Им нужно дать время. Ёбаный пиздец. Но я только 2 роты смогу дать, да жменьку сервиторов. И никакого резерва. Блять, прошипел я, возьми из числа спошников, в которых точно уверен. Плюс техперсонал. Понял. Сделаю, что смогу, но успеха не обещаю. Голос Сермандра был наполнен скептицизмом. Главное, отвлеки на себя и никакого притворства. Сможете прорвать их, идите вперед без остановок. Ты серьезно? Это верная гибель. Я это понимал. Это было очевидно. Наступление наобум, без должной подготовки, снабжения и резервов в случае первичного успеха было обречено. Но сейчас этого было достаточно. Главное, задержать бунтовщиков, не дать развивать наступление. С последствиями потом разберемся. Да, серьезно, только и сказал я. Принято. Теперь голос майора был холодным, словно морозильник. Он знал, что будет дальше. И я это знал. Солдаты пойдут в бой и либо погибнут, либо прорвутся, а потом погибнут, затянутые слишком глубоко. Столько парней, две роты, 2000 человек, и это не считая СПО. Боже, император, прости. Рекав немного помог справиться с сонливостью. Еще немного и я продержусь. Глаза заметили красную иконку. Срочный вызов от Кимурта. Слушаю. Что с этим храмом делать? Сразу же задал вопрос командир 6-го батальона. Священники эвакуироваться отказываются напрочь. Разрешаю отход. Оставляйте с боями весь жилблок и занимайте оборону на мануфакторумах Бруца и Биванда, приказал я, смотря на карту. Эти мануфакторумы стояли, по сути, линией параллельной фронту. Главная дорогая проходила как раз между этим двумя предприятиями, и бунтовщикам придется идти прямо по ней, другого выбора у них просто нет. Это было куда лучше, нежели пытаться защищать жилблок и храм. Там ничего не было готово для обороны. Как бы удобно там не было обороняться, гвардия не продержится, ни с таким нестабильным тылом. Понял. Произнес Кимурт и отключился. Канал связи был быстро переключен на директоров обоих предприятий, а также полковника Спогихтера, чей полк располагался рядом и находился сейчас в резерве. «Да доброго дня, уважаемый!» Начал директор мануфакторума Биванда, заикаясь от волнения. «Линия обороны будет установлена через мануфакторумы Груца и Биванда. Полностью останавливайте производство, эвакуируйте персонал, соберите максимально возможное число СМО из тех, кому доверяете, и укрепляйте оборону. Полковник Гихтар, ваш полк присоединяется к ним». Вы за главного, у вас часов 5, не больше. Но, уважаемый полковник, у нас на мануфакторуме серьезные волнения. Начал глава мануфакторума Груца. Выгоняйте всех и оставьте только тех, кто готов оборонять мануфакторум. Я крайне сомневаюсь, что они уйдут. Тогда примените силу. Вам разрешен огонь на поражение по всем, кто не подчинится приказу уйти. У нас может не хватить. Задействуйте протиксов. Я уже начинал уставать от этого директора. На панели уже появилось 2 других важных звонка. Я понял вас, уважаемый полковник, все же согласился директор. Похоже, до него дошло, насколько все серьезно. Отбой, сказал я, переключаясь на Цурагендери с принципа Лумнаранеску. Слушаю. Уважаемый полковник, позвольте спросить, что сейчас происходит на мануфакторуме Джугда? Мне сообщили, что вы приказали полностью остановить производство и начать готовить мануфакторум к обороне. Да, это так, подтвердил я. Сейчас 8-й батальон прикрывал собой клановый мануфакторум трубопроката Голодакар, 4-й по выпуску на все мулье, и 10-й мануфакторум Джугда, по производству сельскохозяйственных тракторов. И обоим я приказал готовиться к обороне, так как было уже очевидно, бои будут идти уже на их территории. Я прошу вас пересмотреть этот приказ, строго, но все же вежливо произнесла женщина, мануфакторум Джугда обязан продолжить функционирование и выпуск продукции. У нас нет достаточных сил для этого. 8-й батальон несет тяжелые потери и вынужден отступать. Я могу это понять, но поймите и вы, мануфакторум Джугда имеет огромное значение. Мы не можем его потерять, это мне известно. Однако у нас недостаточно сил для того, чтобы удержать мануфакторум. Он подлежит эвакуации, пока до туда не добрались бунтовщики. Мы будем оборонять его столько, сколько потребуется, но если положение на фронте не изменится, мы будем вынуждены его оставить. Полковник, это недопустимо, воскликнула Нараниску. Это был первый раз, когда в ее голосе было столько эмоций. В ней буквально ощущалась паника. «Ничего не могу сделать. До свидания». Не сильно мне было приятно такое говорить, ведь с Нараниску у меня были более чем нормальные отношения. Однако выбора особого не было. Решение было принято, а на споры у меня не было времени. Мне уже названивал архиепископ. «Слушаю, уважаемый полковник», — воскликнул Кирмас, прошу вас, отмените отступление из храма святого Филфандиза. Мы отправили вам в подкрепление 2 полных батальона храмовой стражи. Первый сможет прибыть к вам через 2 часа, а второй – через 5. Если с троллейбусными линиями все будет хорошо, я задумался. Храмовая стража, насколько я успел понять, была хорошо обученными и очень дисциплинированными солдатами. Правда, их состав был совсем не такой, как в СПО. Один батальон составлял всего 500 человек. 1000 человек, даже хорошо обученных, в местных условиях, это практически ни о чем. Не просто так полк СПО здесь составлял 60 тысяч. Да, для обороны конкретного объекта этого могло быть вполне достаточно, но тут была уже другая проблема. Это слишком долго, архиепископ. Мы не сможем так долго удерживать храм. Наступление бунтовщиков слишком массированное. Полковник, я прошу вас, сделайте все возможное. Используйте любые резервы, но не дайте бунтовщикам захватить храм. Если это произойдет, это будет настоящая моральная катастрофа для населения. Они решат, что бунтовщики одерживают верх в этой войне и что имперская гвардия не способна их защитить. Этого нельзя допустить. Слова архиепископа снова заставили задуматься. И стоило признать, тут он был прав. Потеря храма, в котором хранились мощи святого и его библиотека, станет очень сильным ударом. Понятное дело, можно вывести все ценные оттуда, но и само здание храма имеет для людей огромное значение. Если храм будет сдан, даже Мерцелиус не сможет промолчать. Мы сделаем все возможное, архиепископ. Однако советую поторопиться и еще найти новые силы, которыми можно будет укрепить оборону храма вместе с его окрестностями. Иначе я буду вынужден отступить оттуда. Я вас понял, уважаемый полковник. Всецело благодарю вас и да поможет вам Бог император. Воскликнул глава экклезиархии и отключился. Следующим на очереди был арбитр Марица Лумтальрак, что заменил собой Ратингун. Однако перед этим необходимо было сообщить Кимурту новые приказы. Отход из храма отменяется, проговорил я, устанавливайте вокруг него оборону и держитесь до подхода подкреплений, 2 батальона храмовой стражи, 2,5 часов при самом лучшем раскладе. Блять, это нереально, раздраженно произнес майор 6-го батальона, нас тут через час сметут скоро. Сделай все, что возможно, от храма отступать запрещаю без личного приказа. Ну пиздец, послышался усталый голос Кимурта, ладно, я понял, отбой. Теперь можно было поговорить с арбитром Марицелумом. Его звонок мне радости не доставлял абсолютно никакой. Слушаю. Уважаемый полковник, вы должны немедленно отменить приказ об эвакуации десятинного мануфакторума Джугда. Сильным, прямо-таки стальным голосом с едва скрываемой угрозой проговорил арбитр Марицелум. Правда, на меня это не имело никакого эффекта. Ко мне за все время службы столько раз обращались в подобном тоне, что я уже давно привык. Мы не имеем права оставить его и тем самым нарушить десятинные планы еще сильнее. Арбитр Марицелум, у нас нет возможности сейчас удержать бунтовщиков на безопасном расстоянии от мануфакторума. Потому лучшим решением будет эвакуировать оттуда все, что представляет какую-то ценность. Абсолютно исключено. Чуть было не прорычал глава Арбитрис. Мануфакторум продолжить функционировать даже на линии фронта и точка. Вам лишь необходимо остановить бунтовщиков на безопасном расстоянии от него, чтобы не мешать производству. У нас для этого пока что недостаточно сил. У вас есть силы десятинной обороны, и этого недостаточно. Настаивал я, на Джугде было всего лишь 1000 человек с ДО и оснащение у них было куда хуже, чем у СПО. Однако, пришлете подкрепление из числа Адептус Арбитрис, у нас будет шанс. У нас нет возможности прислать вам подкрепление на мануфакторум Джугда, строго произнес Тальрак. Все гарнизоны сейчас заняты подавлением беспорядков на других объектах, в том числе и десятинных мануфакторумах. К тому же, сохраняется риск. В этот момент на голопроекторе возникла ярко-красная рамка с большими жирными буквами «Штаб. Тревога». Это могло означать только одно – нападение уже на мой штаб. Глигар, обратился я к командиру взвода, что был начальником гарнизона штабной охраны. Обстрел из гранатометов центрального входа, холодным голосом ответил мне лейтенант, началась перестрелка. Сигналы тревоги на 6 точках в коммуникационных туннелях. Мы разберемся. Понял, ответил я, после чего отключил тревогу на экране. Было понятно, чего добиваются бунтовщики. Они не могли быть настолько глупыми, чтобы пытаться ликвидировать меня и весь объединенный штаб, но они могли создать угрозу, чтобы заставить его эвакуироваться куда-будь. Без единого руководства вся оборона у нас покатится в варп. Нет уж, я не стану бежать. Пока я не услышу от Глигора, что нужно валить, то будут оставаться здесь, даже если в коридорах будут стрелять. Продолжайте, арбитр Марицелум, сказал я Тальрагу, который все это время продолжал оставаться на связи. Как я и говорил, сохраняется риск новых нападений на другие десятинные мануфакторумы и, что еще более серьезно, на Люститус Кастриумы. Я уже все сказал, арбитр Марицелум. Или вы находите подкрепление и присылаете нам, или мы вынуждены оставить мануфакторум Джугда. Наступила тишина. Тальрак явно задумался над моими словами. Конечно, я мог приказать ему просто взять и прислать мне войска, он не посмеет мне перечить. Однако подобное было бы глупо. Я не знал истинного положения дел в тылу с гражданскими беспорядками, а разбираться сейчас с этим времени никакого не было. Потому решать тут должен был арбитр Марицелум. Если он найдет силы, хорошо, нет, не критично. Этот десятинный мануфакторум не был чем-то серьезным в стратегическом плане. Мы сможем предоставить 5000 человек, но первая 1000 сможет прибыть лишь через 5 часов, а оставшиеся – в течение суток. Число меня вполне устраивало, арбитры были хорошими солдатами, когда дело касалось боев в замкнутых помещениях. Но вот время мне не устраивало от слова совсем. Понял, действуйте. Канал связи был отключен, я закрыл глаза, сделал глубокий вдох, потом выдох, нагнулся, упершись обеими руками о голопроектор, опустил голову и потрусил ею из стороны в сторону, пытаясь привести мысли в порядок. От всей этой мешанины разговоров и событий думать становилось все сложнее, да еще и сонливость давала о себе знать. Рекав уже был выпит, но действие быстро ослабевало, сколько ни пей, а организму все равно нужен отдых, но не сейчас, нельзя. Мало того, что на фронте полный пиздец, так еще на сам штаб напали. Я доверял Глигору и знал, что он не подведет, но маленький риск того, что придется эвакуироваться, все же был. Риск был всегда, это я за всю свою службу успел уяснить очень много раз, заплатив большую цену, причем несколько раз, слишком большую, я бы сказал. Потому, открыв глаза, я достал из поставленной Константином баночки таблетку и проглотил одну. Битва продолжалась и для того, чтобы в ней не проиграть, мне нужны были силы. В это же время, комиссар Августин Мерцелиус, выйдя на кольцо и идя по нему, я сразу же увидел, что тут буквально кипела жизнь. Огромное количество рабочих в ярко-синих касках и спецовках, на которых были светоотражающие полосы, активно разбирали баррикады, вручную или с помощью мелких кранов на гусеницах, которые были размером с маленький двухместный электрокар из моей прошлой жизни. Другие же собирали все это в грузовики, которые поочередно уезжали по дороге в наш тыл по проемам, сделанным между поломанными автомобилями, и работали тут по всей ширине кольца и во всех направлениях, отчего все темно-серое помещение, освещенное желтыми лампами, пестрило сотнями мелких голубых точек и ярко-белыми светящимися пятнами, которые постоянно шевелились и метались туда-обратно, напоминая муравейник. Процесс был отлажен просто превосходно, было видно, что тут работали люди с опытом. Меня больше удивляло другое, сам факт нахождения здесь этих рабочих. Я знал, что по плану администратум должен будет начать расчищать все кольцо для восстановления на нем движения, но я как-то не ожидал, что они начнут это делать вот прямо сейчас. Мы были тут все несколько часов назад, лишь недавно начали штурм мануфакторумов. Бои шли меньше, чем в километре отсюда, а тут уже были тысячи гражданских рабочих с техникой, которые разбирали завалы. По всей видимости, Нараниску очень сильно нужна была эта дорога, настолько, что она была готова заставить расчищать ее и готовить к использованию еще до того, как мы окончательно завершим операцию. Лезть в это я не собирался, в успехе нашего наступления здесь у меня сомнений не было. Куда больше волнения у меня было касательно наступления бунтовщиков наверху. Если уже полковник начал волноваться, значит, все было совсем плохо. Оставалось только выяснить, насколько плохо. Только перед этим я хотел бы вначале починить себе руку, которая все еще продолжала бесцельно висеть, сжимая лазган. Это было не сильно удобно. Мне хотелось хотя бы в туалет сходить, а сделать это было куда удобнее двумя руками. Нужного техножреца я смог найти только когда добрался до нашей первой позиции. Он вместе со множеством других техножрецов активно занимался ремонтом сервиторов, которые оказались повреждены в бою. Их вели сюда со всего кольца, потому их тут успело накопиться достаточно много. Стоило мне навести взгляд на техножреца, возле него сразу же возникла иконка с его именем Гигурбетта-501. «Техножрец», — обратился я, подойдя к нему поближе. Все шесть его манипуляторов, которые сейчас работали одновременно с двумя сервиторами, остановились, и он развернулся ко мне. Лицо у него было то еще. Нижняя часть лица была скрыта респиратором с двумя большими фильтрами, от которых под манитью уходило множество шлангов и проводов, а на глазах была увесистая бандура, больше всего напоминавшая ПНВ, где на каждом глазе располагалось множество различных линз большого и маленького диаметра. Оба глаза повернулись, сменив линзы на те, что были похожи на мои линзы с первой аугментики. «Повреждение руки. Необходим ремонт», — произнес я, смотря на техножреца. «Отказано», — прозвучал холодный голос техножреца из небольшой круглой сеточки между фильтрами. Ответ меня не слабо удивил. Хотелось сразу спросить, какого хуя, но я все же сдержался. Причина. Слушание по инциденту 8.4.2.3.9.7.3.0.1 между объектом комиссаров Густин Мерцелиус и техножрецом третьего ранга Ситиомом Дельта 5. Это что, причина отказывать мне в техническом обслуживании? Удивленно и при этом не скрывая своего раздражения, спросил я. Подтверждаю, все так же без всяких эмоций, ответил мне техножрец. И почему это? Директива 5.3.3.0.7.8.4.2.9.4.5.9.1.4. В случае инцидента между представителем Adeptus Mechanicus и объектом сторонних структур, техническое обслуживание объекта останавливается до распоряжения уполномоченного главы Adeptus Mechanicus. Ну просто прекрасно, уже злобно сказал я, а ничего, что мы на фронте и я лишился руки. Угроза функционированию объекту комиссар Мерцелиус отсутствует. Аргумент не принят. Директивщики, блять. Ладно, я понял, согласился я. Спорить с техножрецами было бесполезно, даже у меня не хватит полномочий, чтобы ему приказывать, учитывая, что у меня действительно был сейчас конфликт с Adeptus Mechanicus, так что формально, у них были причины мне отказать. Правда, довольно быстро возникла другая идея, как можно хоть немного помочь себе, только можете хотя бы лазган достать. Если я его буду вот так носить, не используя, это будет оскорблением для духа машины. Техножрец не ответил, но его глаза с моего лица опустились на сам лазган. Он явно задумался над моими словами. «Аргумент принят, запрос принят», — произнес он, после чего двое механодентритов сдвинулись к моей руке и начали что-то крутить в пальцах. Послышался шипящий звук, и спустя несколько секунд пальцы разжались, и третий манипулятор забрал лазган, поднеся его ко мне. «Спасибо», — произнес я, забирая его себе. «Отбой», — ответил Гигур мне, развернулся и начал вновь работать над сервиторами. Подобные манеры общения техножрецов мне никогда особо не нравились. Исключением был Дима, однако его манера общения была куда более приятной. Или может я просто к нему успел привыкнуть, кто его знает. Разобравшись хотя бы с этим вопросом, я направился дальше. В планах у меня было посетить вначале Лата Байхара, дезертира, который прибежал к нам со стороны бунтовщиков и клятвенно заверял, что ему пришлось пойти в армию, чтобы сбежать, что он бунт не поддерживает и тому подобное. Стоило с ним поговорить и решить его дальнейшую судьбу. Правда, добраться до участка протиксов, куда его отправили, оказалось не так просто, как вначале рассчитывал. Вначале, от самого кольца, пришлось идти по широкой пешеходной магистрали, по центру которой стоял, отделенный решетчатым забором, горизонтальный эскалатор, похожий на конвейер. Рядом с подобным меня однажды так ранили, что я лишился почки и кучки памяти. Давно это было, столько все успело произойти, по сути, а на самом деле прошло всего пару месяцев. По трассе пришлось идти целый километр, проходя через частично разобранные баррикады, после чего свернуть уже на менее широкую пешеходную дорогу. С нее, дугообразной дороги, подняться на другую дорогу, которая, как я понимал, проходила над кольцом. По ее центру проходили трамвайные пути, вмонтированные в пол, по обеим сторонам, автомобильные дороги по две полосы в каждую сторону, у стен, пешеходные дорожки, также с горизонтальными эскалаторами, а на потолке, сразу четыре линии подвесного монорельса. На кольце были точно такие, по всей ширине. Судя по знакам, эта дорога вела к мануфактору Мамдрудер, Хальсин, Бергерис и Криеханшафт. Правда, я не имел понятия, что на них производили. Местные карты я так подробно не изучал, но я не удивлюсь, если они также продолжали работать. С этой дороги я свернул на длинную, высокую лестницу метров на 50, которую освещали только аварийные красные лампы. «Блядь, охуенная застройка!» – прошипел я, осознавая, что придется идти наверх. Другого пути не было. Взбираться было сложно, даже с аугментическими ногами, сильно уставали бедра. Да и вообще я уже чувствовал сильную усталость. С момента начала штурма кольца я все еще не спал, хоть и хотелось сильно. Теперь же я вообще нагружал организм по полной программе, шагая наверх. Лишь спустя минут 5 все же удалось подняться наверх. «Ебаные лестницы!» – прошептал я, однако никто не мне ответил. Вокруг никого не было. Пришел я на небольшую площадку. Впереди была еще одна лестница, такой же высоты, а по обе стороны – темные коридоры, в которых не было никакого света. Лишь в самых краях были яркие пятна освещенного пространства. С левой стороны коридор, судя по знакам, что висели на стенках и потолке, были ясли, детсад, школа, больница, жилблоки, коммерсантский уровень, мастерские по ремонту обуви и еще мануфактору Мжишкар. С правой же стороны, еще жилблоки, мастерские по пошиву на заказ, общественные телефонные станции, отделение 18 различных банков, 12 букмекерских контор, 11 инвестиционных фондов и 27 страховых компаний, а также станция метро, вокзал, 2 станции трамвая, соединенные переходом и то, что я, собственно, и искал, отделение протиксов. Гребаный лабиринт. Я не уставал себе повторять это, но Вильериум был для меня гребаным лабиринтом. Не став долго ждать, я направился вперед, прямо по коридору. Ощущения, правда, были довольно странными. Тишина тут была практически полная. Лишь от наших с Гихином сабатонов исходил звук, что отзывался эхом вокруг. Здесь было спокойно, очень спокойно, словно и не было никакой войны. Словно совсем недалеко отсюда наши парни не погибали один за другим, пытаясь выбить бунтовщиков. Отсюда хотелось уйти. Я любил спокойствие, но здесь было слишком спокойно, неуютно. «Эй, солдатики!» Я резко остановился. Левая рука схватилась за лазпистолет. Мысленная команда активировала режим ПНВ в глазах, о котором я забыл, когда вошел сюда. У стены, всего в метре от меня, находились две женщины. Одна из них стояла, упершись одной ногой в стену. Вторая сидела на корточках рядом, опустив голову на сложенные руки. Обе были полностью лысыми, одетые в пайты с капюшоном, брюки и кроссовки. На вид первой было лет 30, а второй – не больше 20. «Хотите отдохнуть?» – задала вопрос та, что стояла и смотрела на меня. Правда, судя по рассеянному взгляду, она лишь примерно представляла, где я сейчас стою, но конкретно меня не видела. «Какого хера?» – возмущенно произнес я. «Вы что тут делаете?» «Помогаем солдатикам расслабиться», – игривым тоном произнесла женщина, улыбнувшись. «А то без девушек совсем грустно на войне». Я был готов взорваться от того, что слышал. Это были проститутки. Но что куда более серьезно, им тут вообще не полагалось быть. «Это прифронтовая зона, закрытая для гражданских», – строго произнес я, – «как вы здесь оказались?» «А то будто это проблема», – со смешком произнесла женщина, – «ваши только и рады, что мы тут. Многим нравится, и цены хорошие. В рот – 50, в щелку – 100. Если внутрь, то 60 и 120. Нет денег, тогда пайком или...» «Так, стоп, блять!» Резко оборвал я женщину, отчего ее лицо сразу же поменялось. Ее слабая улыбка сразу же пропала. «Вам тут быть не положено. Слышь, не хочешь? Так проваливай!» Уже куда более грубым голосом произнесла женщина, оторвавшись от стены и встав на обе ноги. «А мне ты не указывай, Настя Загиш прикрывает». Палец снял лазпистолет с предохранителя, отчего сразу же прозвучал небольшой писк. Женщина испуганно посмотрела на меня и отступила к самой стене, а та, что сидела внизу, подняла голову и посмотрела на меня. Обе встали передо мной и пошли. «Живо, второй раз повторять не буду». Как можно более строгим голосом произнес я, хотя он больше получался уставшим и злобным. «Блядь, нарвались», — произнесла девушка совсем еще молодым голосом, после чего поднялась и встала передо мной. Вторая, скосив злобную гримасу, сделала так же. Звук активации оружия, похоже, им был хорошо известен. Мы все направились вперед, по направлению к освещенному помещению. Я не собирался терпеть подобное. Мало того, что гражданским тут было запрещено находиться, так эти две буквально занимались проституцией у самого фронта. Это нельзя было игнорировать. Если сюда так просто пробрались они, значит вполне могут пробраться и другие, в том числе и бунтовщики. За минуту мы смогли добраться до турникетов, которые сейчас были частично разобраны, а затем оказались на освещенной станции трамвая. На ней оказалось множество спальных мест и несколько десятков солдат СПО в обычной одежде, без броников и оружия. По всей видимости, тут была полевая казарма. Я начал идти вперед, приближаясь к ближайшей группе из 8 солдат, что сидели вокруг электронной печки, на которой грелась большая кастрюля. Одновременно с этим я смог лучше разглядеть женщин. Как оказалось, у них обоих на поясе были большие кухонные ножи, спрятанные в самодельные ножны из смятых кульков. Тоже вариант. Вдруг один из солдат, что сидел рядом с печкой, глянул на меня, и его глаза раскрылись с такой силой, словно были готовы вот прямо сейчас выпрыгнуть. «Ох ты ж, бля!» — сказал он удивленно. Другие солдаты также начали оборачиваться на меня. «Ебать!» — прошипел другой солдат, который моментально вскочил на ноги. «Смирно!» Громкий зычный голос накачанного мужика прозвучал по всей станции, отчего вся толпа солдат подскочила со своих мест, вытягиваясь по, словно фонарные столбы, прикладывая кулаки к сердцу. Я сразу же подошел к первой группе солдат. «Здесь есть кто-то по имени или фамилии Тизагиш?» — задал я вопрос. Проститутка говорила, что этот Тизагиш прикрывал их. Следовало с этим разобраться. «Это наш П-полковник, Сагар Тизагиш, ГГ господин комиссар», — испуганным голосом произнес солдат, что прокричал команду «Смирно». «Веди его сюда, быстро». «Слушаюсь». Солдат развернулся и очень быстро побежал по перрону станции, после чего скрылся где-то за поворотом. Остальные солдаты смотрели на меня взволнованными и испуганными взглядами, явно не ожидая, что к ним сюда придет комиссар. «Бля, хули тут комисс забыл, пизда нам сейч бут, этим двум точно конец». Все эти фразы солдаты говорили шепотом, вдалеке от меня, явно думая, что их не услышу. Однако аугментика тут помогала очень хорошо. Спустя всего минуту солдат появился на перроне. Рядом с ним бежал, запыхавшись, немного тучноватый мужчина с волосами, стриженными под ежик. Одет тот был в офицерский китель с погонами полковника и несколькими наградами. В местной медальерике я все еще не разбирался, так что я не имел понятия, за что их ему дали, да и не сильно меня это интересовало. «Г. господин комиссар», — уставшим голосом произнес мужчина, встав передо мной и приложив ладонь к сердцу, — «П-полковник Сагар Тизагиш, по вашему приказу прибыл. Я поймал этих двух проституток в коридоре», — сразу сказал я. Полковник посмотрел на обеих женщин, и его глаза на один миг сделались удивленными. Он их явно узнал, и одна из них сказала, что вы прикрывали их деятельность. «А, че что, скажи ему, чтобы отъебался, Сагар», — раздраженно произнесла женщина, отчего лицо полковника исказилось от страха. «Я их, не знаю», — с трудом промямлил полковник, смотря то на них, то на меня испуганными глазами. «Слышь», — возмущенно произнесла женщина, — «ты жопой вперед не шагай. Кто нам обещал, что трогать нас не будет никто, если поделимся?» Полковник ничего не ответил. Для меня же все уже было ясно. Рука подняла лаз-пистолет вперед. Голова полковника очутилась в коллиматорном прицеле. «Нет», — прокричал Тизагиш. Палец нажал на спуск. Лазерный луч вмиг возник, прожигая голову ублюдку. Его пухлое тело упало на пол. На станции наступила полная, мертвая тишина. «Ой, бля-я-я», — протяжно произнесла женщина, — «пиздец. Ты», — сказал я, обращаясь к солдату, что привел сюда полковника, — «тащи сюда его заместителя». «Слушаюсь», — прохрипел тот и сразу же убежал, еще быстрее, чем раньше. Ждать на этот раз пришлось дольше. За это время на серых брюках полковника, в районе паха, начало образовываться темное мокрое пятно. Жидкость из трупа уже начала выходить. Солдаты же молчали, не смея пискнуть. Похоже, все поняли, насколько все серьезно. Девушки тоже молчали и немного дрожали, явно волнуясь. Лишь спустя минут пять на станцию все же прибежали солдаты средних лет, мужчина в кителе майора. «Господин комиссар», — произнес солдат, не скрывая своего волнения, — «заместитель полковника Тизагиша, майор Бургард Гасиалил, сбежал, узнав о произошедшем». «Второй заместитель полковника, майор Юрис Сульдар», — произнес мужчина. «Полковник Тизагиш казнен за невыполнение своих обязанностей и прикрытие проституции в прифронтовой зоне. Вы теперь главный. Из прифронтовой зоны выгнать всех гражданских. Майора Гасиалила найти и казнить на месте за дезертирство. Этих двоих в медпункт на проверку, затем выгнать. Всех, кто был с ними, также проверить. «Слушаюсь, господин комиссар», — громко произнес майор. «Это сейчас было в приоритете. Презервативов на планете не было из-за запретов на контрацептивы, потому с венерическими болезнями на фронте медленно, но верно возникали проблемы. Ладно еще бордели, там за этим строго следят, под угрозой лишиться лицензии. Но иногда все же очаги возникали. Что еще более серьезно, некоторые местные болячки имели большой инкубационный период, а потому из-за них возникали целые эпидемии. Стоило удостовериться, что тут такого не будет. Майор начал раздавать приказы, девушек увели, труп быстро подобрали и утащили, а я направился дальше, в отделение протиксов. Именно сейчас я все же решил поговорить с Гехином. Ты видел тех двух женщин перед тем? Одна из них нас позвала, да, коротко произнес сервитор. Иногда он все же говорил, не упоминая свое имя. Почему не сказал мне? Гихьян не видел смысла. Они могли напасть. У них были ножи. Гихьян нацелил на них лазган. Гихьян не видел угрозы. Понятно, сказал я, понимая, что разговор дальше вести бессмысленно. Прелестно. Оказывается, он все же видел их, но ему было абсолютно плевать на это. Если бы они меня не окликнули бы, я бы и вовсе их не заметил, слишком темно было, а он бы и вовсе не обратил на них никакого внимания. В очередной раз я поражался, как мало было у него мозгов. Но что уж тут поделаешь, уж лучше так, чем вообще никак. Мы продолжили идти в тишине, дойти до самого дальнего выхода со станции, выйти на пешеходную дорогу, подняться по лестнице вверх на 3 этажа, поворот налево, прямо, направо, еще прямо и наконец-то, поворот налево, прямиком туда, куда мне нужно было. В отделении меня сразу же провели в допросную, куда уже успели привести Лата. Паренек выглядел уставшим и взволнованным. «Итак, Лат, начал я, как я понял, ты против бунта?» «Да-да, против. Всегда был против. Когда все началось, ну, бунт этот, и когда уже власть сменилась, многие радовались. Говорили, что и досток, ну то есть, достопочтенного губернатора сменим, и у экклезиархии все отнимем, и долги всем простят. А я против был. Почему? Спросил я. Это неправильно. Против достопочтенного губернатора идти. И против экклезиархии. Грех ведь. Да и бунтовщики эти. Ничего не принесли. У меня была нормальная работа. На мануфактору Мерегалир. Двигатели собирал для грузовиков. На экспорт уходили. И все было хорошо. 5 лет так уже работал. Думал уже жену себе начать искать, детей завести. В банке уже даже денег накопил, чтобы страховой взнос за ипотеку сделать, а тут вдруг эти приперлись, и все, еды мало, вся по карточкам, света почти нет, воды тоже, только чтобы попить, помыться раз в неделю и простирнуть трусы. При достопочтенном губернаторе порядок был, жить можно было нормально, да, небогато мы жили, но куда лучше, чем при этих уродах. Слова Лата меня в какой-то степени радовали, он явно говорил правду, не был он похож на человека, который способен разыгрывать вот такие сцены. И сколько там таких, как ты? Задал я еще один важный вопрос. Уже больше, начал парень, вначале было много тех, кто поддерживал все это. Новостям радовались, на фронт или производство записывались. А вот сейчас уже мало, кто верит, что бунтовщики победят. Ну, из тех, кого я знаю. Когда осми, ну, в смысле вы, как там, Astra Militarum, поправил я парня. Во, да. «Точно!» – воскликнул тот в ответ, «Astra Militarum. Вот когда о них новости пришли, ну, что они остановили все наступления, очень многие решили, что бунтовщики не победят никак. А почему ты раньше не пытался бежать? Сестра беременная, двойню ждет, парня ее убили. Он пытался батарейки продать, а ему заточкой в печень. Вот и пытался о ней позаботиться, дождаться, пока нас освободят. А потом, когда уже закон новый приняли». Мол, или на мануфакторум, или на фронт. Она сказала, что сама справится, а мне бежать надо. Не за бунтовщиков ведь идти. Что туда, все грешно ведь. Бог-император не простит такое. Вначале пытались через вентиляцию. У дяди был знакомый, карту нарисовал. Но меня с другом заметили. Точнее, его, он, впереди полз. По нему через решетку выстрелили, убили. А меня не увидели. Успел убежать. Тогда уже дядя предложил добровольцам на фронт записаться, чтобы потом перебежать. Я присягу им дал. Но клянусь, я в мыслях говорил себе, что это только ради побега. Я потом каялся. Каждую ночь каялся Богу-императору. Я верю, это правильно, проговорил я, «А что твой дядя? Он инвалид. Служил в СМО, воевал против бунтовщиков. Лишился ноги в бою, врачи смогли выходить. Потому трогать не стали, только еды дают. Родители другие есть? Да-да, мама здесь. Ну, на этой стороне. Уборщицей в борделе работает. Далеко отсюда. Отец. Отец добровольцем ушел к бунтовщикам. Что с ним, не знаю. Ясно, произнес я, уже сделав для себя выводы. Сделаем так. Езжай к маме. Помогу тебе, чем смогу. За тобой будут приглядывать. Так что если что-то учудишь, пеняй на себя. Да-да-да. Словно трещотка заговорил Лад. Конечно, я никогда ничего такого. На Аквилле поклянусь. Поклянешься, завтра пойдем в храм. Ха, хорошо. Спасибо. Спасибо вам огромное. Лицо парня прямо светилось от радости, а на глазах уже выступали слезы. Я все буду делать, что скажут. Ни разу закон не нарушу. Ладно, только перед этим, я открыл ящик в столе и достал оттуда небольшую пачку листов и ручку, после чего протянул их ему. Напиши все, что видел в тылу у бунтовщиков, особенно в армии. Склады, казармы, транспорт, офицеры. Все, что представляет ценность. Да-да. Конечно, я много помню. Так, сейчас вспомню. Лад взял ручку, открыл колпачок и сразу же, судя по виду, начал активно думать, а уже через несколько секунд начал писать. Позовешь, когда закончишь. Хорошо. На этом я вышел из допросной, отдал нужные распоряжения и направился в жилблок, где жили протексы и их семьи. Усталость уже давала о себе знать, я держался буквально из последних сил. С Рингером и Аскиртом прямо сейчас я вряд ли смогу поговорить, потому вначале спать, а потом уже к ним. Но в душе я все же радовался тому, что поговорил с Латом. Он был хорошим парнем и ему можно было помочь. Все же, он рисковал жизнью, чтобы остаться верным Империуму и не стать нашим врагом. Для меня лично этого было достаточно. Правда, засыпая, у меня в голове возник неприятный вопрос, сколько еще таких людей, как Лат, оставалось в тылу у бунтовщиков. Глава 53. Спустя два дня. Скитарий Геспасист ДМ-273-138 Дима. Вблизи Мануфактору Магафар. Дверь открылась, издав звук, признанный достаточно тихим, чтобы продолжать. На карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен, зачитывала текст автоматическая система оповещения. Звук которых теперь был слышен из-за открытия двери, внимание, произошла псайкерская атака, Абдис 3511 закрыт на карантин, Дима проверил дверь на наличие растяжек, у края двери лежала фугасная граната с натянутой леской, которая образовывала узел на предохранительной клипсе, Скитарий быстро обрезал ее щипцами, после чего открыл еще шире, внутри была обнаружена еще одна леска, первая граната была ловушкой, чтобы потенциальный противник расслабился. Она была также обезврежена. Только после этого ауспиксы и авгуры провели пассивный сбор данных о местности, а кагитаторы провели их анализ. Было зафиксировано 12 биологических объектов класса «Человек», 16 объектов класса «Грызун» и 174 класса «Насекомые», но угрозы обнаружения зафиксировано не было. Дима медленно направился вперед, держа за руку объект Нита. В коридоре было полностью темно, потому Скитарию было нужно вести ее самостоятельно. Предварительный инструктаж о плане и действиях в тылу противника был проведен перед началом операции, пока что объект исполнял все инструкции, хоть анализ тела показывал сильное волнение. «Боже император, всесильный защитник наш, да славится имя твое, да будет царствие твое, империумом именуемое, да будет власть твоя над человечеством всем», зафиксировали ауспиксы Димы в одном из помещений, мимо которого они проходили. Голос принадлежал объекту женского пола, «Молим тебя, как слуги верные твои, защити тела наши и души наши от колдовства тлетворного, не дай ему коснуться нас, не дай изуродовать, ты можешь уже заткнуться нахуй», прозвучал вопрос от объекта мужчина, «Я молюсь Богу Императору о спасении нашим, ты тоже мог бы», глухой звук опознанный, как удар кулаком по лицу прервал голос объекта женщина, «Заебало уже, Императору все равно похуй на нас», произнес объект мужчина, после чего, судя по звуку, перевернулся на бок. Дима и Нита продолжили идти, издавая шум в безопасном диапазоне. Внимание! Произошла псайкерская атака. Абдис 3511 закрыт на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Божий император, Божий император, Божий император, Божий император. Быстро, явно в состоянии шока, говорил еще один объект мужского пола, уже в другой комнате. «Мам, я кушать хочу», — прозвучал голос объекта женского пола, чей возраст был оценен в 4-5 лет. «Потерпи, милая, скоро мы поедим, скоро все закончится», — ответил объект женщина возрастом от 25 до 30 лет. «У меня животик болит». «Знаю, у меня тоже болит. Давай тогда помолимся императору, станет легче и животик не будет болеть. А если мы помолимся императору, мы сможем покушать?» «Сможем, обязательно сможем, только потом. Но сейчас хочу кушать». «Я знаю, милая, я знаю. Просто потерпи. Помнишь, что говорил тебе дядя-священник? Терпение – это хорошо. Император любит тех, кто умеет терпеть. А если я потерплю, то император даст мне покушать? Обязательно даст. Он даст всем покушать, кто потерпит. Вот увидишь. Он даст много-много покушать. Да, много-много». Дальше разговор уже не мог фиксироваться, так как Дима и Нита вышла из зоны слышимости. Другие разговоры с Китарией также слышал, анализировал, записывал и отправлял в дальние хранилища памяти для последующей отправки. Внимание! Произошла псайкерская атака. Абдис-35-11 закрыт на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Коридор, поворот налево, коридор, поворот направо. Дверь, растяжка, лестница, 3 этажа наверх, снова дверь с растяжкой, снова коридор, поворот налево. Скитарий и объект приближались к точке встречи. Он уже успел провести обследование дистрикта и выявить наиболее подходящее помещение, где он мог бы передать объект Нита в руки объекту Филгейрт под видом несанкционированного псайкера. Тот уже передал сообщение, что его группа признала инцидент, устроенный Димой, псайкерским, и направила группу захвата. Оставалось только доставить объект Ниту в точку встречи. Внимание! Произошла псайкерская атака. Абдис-35-11 закрыт на карантин. Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в закрытых помещениях и ждите дальнейших указаний. Несанкционированный выход из помещений смертельно опасен. Нужно идти, хоть воды набрать, — проговорил объект-мужчина, когда Дима и объекта Нита стали приближаться к очередной комнате. «Сов съебанулся», — проговорил объект-мужчина 2. «Сказано же, опасно выходить, опасно не пить столько», — возразил мужчина 3, «Сагир прав, идти надо, и не думайте об этом», — произнес объект мужчина 4, «сидите и ждите, скоро уже разрешат выйти». «А откуда ты знаешь?» — возмутился объект Сагир, «что если мы тут дня на 3 застряли, мы сдохнем здесь». «Не ори ты, блять», — потребовал объект мужчина 2, «а то услышит, помилуй бог император, мы сдохнем здесь без воды, если это надолго будет», — произнес Сагир, снизив громкость голоса до уровня шепот. Дальше уже Дима не услышал, пройдя дальше. И уже спустя 3 минуты 48 секунд он вместе с объектом Нита добрались до точки встречи, комнате, в которую можно было попасть через вход с шириной 50 сантиметров. Этого было вполне достаточно. «Жди, тихо, на грани слышимости», — произнес Дима. Объект движением головы вниз и вверх подтвердил получение приказа и стал ждать. Скитарий подобрался к решетке и начал откручивать болты, которыми она была зафиксирована. Первые 3 удалось открутить без проблем, но затем акустические ауспиксы зафиксировали звук приближения 4 объектов в армейских сабатонах. Подобное было странным, Абдис был на карантине и противник не патрулировал здесь местность.